Действительно, среди собравшихся повеяло как бы свежим воздухом. Генералы подтянулись, гражданские чиновники смотрели на жреца с любопытством, даже лицо фараона оживилось. «Не слушай его, сын мой!» — молила царица. «Как ты думаешь?» — обратился вдруг фараон к молодому жрецу. «Что сделал бы сейчас святой Самонту, если бы был жив?» «Я уверен», — решительно ответил жрец, «что Самонту проник бы в храм Птаха, воскурил бы богам благовоние, но покарал бы изменников и убийц». «А я повторяю, что ты злейший изменник», — не унималась царица. «Я только исполняю свой долг», — ответил невозмутимо жрец. «Воистину, этот человек — ученик Самонту», — вмешался Хирам. «Он один ясно видит, что нам остается делать». Военные и штатские вельможи согласились, что Хирам прав, а верховный писец прибавил. «Поскольку мы начали борьбу с жрецами, надо ее довести до конца, тем более сегодня, когда у нас есть письма, уличающие Хирихора в переговорах с ассирийцами, что является изменой государству». «Хирихор продолжает политику Рамсеса XII», — вмешалась царица. «Но я Рамсес XIII», — ответил фараон с раздражением. Тутмос встал с места. «Государь мой», — сказал он, — «разреши мне действовать. Опасно затягивать состояние неуверенности среди членов правительства, и было бы преступлением и глупостью не воспользоваться случаем. Поскольку этот жрец говорит, что храм не защищен, разреши мне отправиться туда с отрядом, который я сам подберу». «Я с тобой», — вызвался Калиб. «Я знаю по опыту, что торжествующий враг — это слабый враг. И если мы сейчас же ворвемся в храм Птаха...» «Вам незачем врываться силой. Вы можете войти туда как исполнители приказа фараона, поручившего вам арестовать изменника», — заявил верховный писец. «Для этого не требуется даже силы. Как часто один полицейский бросается на целую шайку воров и хватает их сколько хочет». «Сын мой уступает, подчиняясь вашим советам», — сказала царица. «Но он не хочет насилия, запрещает вам». «Хм, если так», — заявил молодой жрец Сета, «то есть еще одно обстоятельство, о котором я доложу его святейшеству». Он несколько раз глубоко перевел дух и сказал, понизив голос. «На улицах Мемфиса жреческая партия объявляет, что...» «Что, что? Говори смело», — ободрял его фараон. «Что ты, государь, сошел с ума. Что ты не посвящен в сан верховного жреца и даже еще не коронован на царство. Что можно тебя низвергнуть с престола». «Вот этого-то я и боюсь», — прошептала царица. Фараон вскочил с места. «Тутмос!» — воскликнул он, и в голосе его почувствовалась вернувшаяся энергия. «Бери сколько хочешь солдат, иди в храм Птаха и приведи ко мне Хирихора и Мефреса, обвиняемых в измене государству. Если они оправдаются, я верну им свою милость. В противном случае...» «Ты понимаешь, что ты говоришь?» — остановила его царица. На этот раз возмущенный фараон не ответил ей. Присутствовавшие же члены совета закричали: «Смерть предателям! С каких это пор в Египте фараон должен жертвовать верными слугами, чтобы вымолить себе милость у негодяев?»